Он сказал, что ему плохо и нужна поддержка. Степа радостно согласился встретиться, сказал, что ему нужно 5-7 минут, чтобы отдать указания на работе, и он выбегает. Степа предложил знакомое ему место, которое недалеко от его работы, и от Пятницкой улицы, где Миша все сидел в своей машине, тоже недалеко. Миша сказал, что уже туда едет. Степа обещал поторопиться, сказал, что там можно будет вкусно поесть, что он уже обедал, но составит Мише компанию с радостью.